Разведчики вернулись незадолго до рассвета. Вид у них был такой измученный и мрачный, что сомнений не оставалось. К мосту пути нет. «По берегу пройти невозможно», — сказал Артур. «В километрах в трех отсюда скалы подступают к самой воде, взобраться на них нам не удалось. Придется подниматься на вершину, обогнуть позиции противника с тыла и выходить на мост опять же через фашистские позиции. Немного нас останется после такого маневра». «Сколько останется, столько и ладно, времени в обрез». Артур велел собираться и выступать через 10 минут. «Возможно, кто-нибудь и проскочит через этот чертов мост, только это буду не я», — невесело подумала я. «Есть один вариант», — продолжал Артур. «Недалеко отсюда есть остатки шлюзов. Они сильно разрушены, но можно попробовать. Передай, чтобы прихватили с собой доски, какие найдутся». Я побежала искать доски, но по дороге меня остановил запыхавшийся Сальвадор. «Один пленный сбежал». «Упустили-таки. Теперь нам здесь нельзя оставаться ни минуты». Когда я доложила о случившемся, Артур бросил на меня убийственный взгляд и безнадежно махнул рукой. Собрались мигом, прямо на ходу, подхватывая с пола свои вещи, набрасывая на плечи куртки. Крестьянин перевернул на костер так и не сварившуюся фасоль и вывел пленных во двор. Один из них начал нас уговаривать, чтобы его отпустили, клялся и божился, что вернется вместе с семьей. По-моему, врал. Еще раньше я заметил, что глаза у него вороватые, а лицо злое. «Потом сходит за семьей», — резко ответил Артур. Отряд вытянулся цепочкой вдоль берега и 500 метров шел молча. Справа показался приземистый сарай с настежь распахнутыми дверями, рядом шлюзы. «Всем там делать нечего, пусть туда пойдет Хосе с теми, кто отдохнул, а мы пока посидим на сухом», — сказал Артур. Хосе взял нескольких отдохнувших и пошел с досками к шлюзам, остальные повернули в сарай. «Да это настоящий рай!» — восторженно закричал Манола. «Можно развести небольшой костер», — добавил Артур, заметив в углу кучу стружек и хвороста. Конечно, никто возражать не стал. Огонек занялся и быстро подрос. Мы столпились вокруг, но желающим погреться места не хватило. Решили подбросить топливо, чтобы сделать круг пошире. И так этим увлеклись, что набросали лишнего. Огонь разгорелся быстро, а подкинутые ветки еще только занимались. Столб пламени поднимался все выше и выше, выбрасывая вверх охапки искр. Надо было что-то делать. «Затоптать!» — Артур бросился к костру. «Но мы босые!» Мы прыгали вокруг, но к костру подойти уже не могли. Растасканные нами головешки тлели вокруг сплошным кольцом. Артур один расшвыривал и топтал палки и ветки, а нам приходилось отходить все дальше и дальше. Наконец крыша не выдержала и вспыхнула, разбрасывая снопы искр. Все кинулись к выходу. Фашисты увидели пожар и начали стрелять. Этого нам еще не хватало. Кругом все осветилось ярким рыжим пламенем, пришлось бежать, что было духу. Когда мы добежали до шлюзов, Хосе уже перепробовал все доски. Достаточно длинных не оказалось, а переправляться надо было немедленно. Метрах в 4 от берега на цементном острове стояла Марилья, он пробовал принять от Хосе последнюю из досок. «Что там?» — спросил Артур. «Не достает!» Все молча столпились у берега и смотрели на злополучную доску, хотя и так уже было ясно, что она коротка. Огонь пожара быстро спадал. Нужно было срочно принимать решение. «Амарилью!» — крикнул Артур и показал ему рукой на противоположный берег. Тот все понял. Обернувшись к нам, Амарилья на прощание махнул рукой. Всплеск воды, и он исчез. Ко мне подбежал Леон, потянул за рукав и, улыбаясь, показал на телеграфный столб. Я увидела, что от столба на ту сторону реки тянутся провода. Мальчик сразу сообразил, как эти провода можно использовать. Не теряя ни минуты, бойцы сразу стали приспосабливать переправу. Провода срезали, прикрепили пониже, затем сделали из ремней петлю, привязали к ней веревку, чтобы петлю можно было вернуть обратно для следующего пассажира. Переправили на ту сторону Сальвадора, он мигом прикрепил провода и на той стороне. На эту с виду несложную работу ушло, однако, немало времени. Все с нетерпением следили за работой и подбодряли Сальвадора, который действовал с лихорадочной быстротой. При свете дня мы превратились бы в хорошие мишени. Следом за Сальвадором отправили пулеметчиков, приказав им занять огневые позиции и прикрывать переправу. Небо светлело все больше и больше, начали переправлять пленных. Нам с Артуром, как умеющим плавать, предстояло переправляться последними. Амарилья, наверное, уже успел добежать до наших позиций. В предрассветном сумраке стало заметно, как сверху скользят какие-то тени, но поток заглушал все звуки. Вот на вершинах гор показались розоватые лучи, и вдруг оба берега ожили. С фашистской стороны началась винтовочная стрельба, заговорили и наши пулеметы, и даже ухнула маленькая пушка, единственная на ближайшие 10 километров фронта. Фашистские пули пролетали над нами, очевидно, мы оказались в мертвом пространстве. Теперь фашисты начнут искать место, откуда нас можно достать. У нас в запасе осталось несколько минут. «Давай», — подтолкнул меня Артур, — «твоя очередь». Я вскарабкалась на столб и подтянула к себе петлю. Через минуту подо мной бурлила река. Быстро перебирая руками провода, я скользила над ней, но вскоре оказалось, что добраться до конца не так просто, как представлялось с берега. На середине провода провисли, и на второй половине пути пришлось подтягиваться, чтобы не заскользить обратно. Казалось, время остановилось, закружилась голова. С минуты на минуту фашисты могли открыть прицельный огонь, тогда пришлось бы прыгать в воду, а еще не переправился Артур. Наконец мне удалось подтянуться к столбу, и меня подхватил за руки Клаудио. Каждого вновь прибывшего он целовал первый, за ним толпились все остальные бойцы нашего отряда. Карманы у них раздулись от булок и банок с консервами. Кормить нас начали тут же на берегу. Артур переправился очень быстро, как только он очутился на земле, мы начали подъем наверх. Вот здесь-то нас и достали прицельным огнем, и дальше пришлось продвигаться ползком. Я не торопилась, решив немного отлежаться, отдохнуть. Рядом нежно журчал маленький ручеек, и около моего носа кружилась небольшая бабочка. Слышала, как наверху начался переполох. Оказалось, что двое пленных все же сбежали, но уже на нашей стороне. Их бросились искать по кустам. Вскоре мы добрались до безопасного места и могли идти в полный рост. Навстречу сбежались чуть ли не все, кто был на позициях. Наших ребят подхватили на руки, начали качать. Шум и гам стоял невероятный. Артур, улыбаясь, отбивался от множества дружественных рук, пытавшихся поднять его на плечи. Меня никто за руки взять не решился, бойцы шли рядом, смущенно поглядывая на мои босые ноги. Наконец мы подошли к нашим машинам. Пленные уже сидели в кузове грузовика под конвоем. По дороге Клаудио рассказал, что слышал перестрелку прошлой ночью и видел трассирующие пули, которые Куэ выпускал в небо из своего пулемета. Он немедленно сообщил об этом в штаб. На фронт приехал наш советник, полковник Ратнер, с остальными бойцами нашего отряда и сборным мостом для организации переправы. Наблюдение было установлено по всей линии фронта, но с тех пор прошло более суток, а мы ничем не обнаружили свое местонахождение. Все думали, что нас уже нет живых. Баранка с проводником пришли раньше нас и сказали, где приблизительно можно ожидать нашего выхода. Командир части попросил оставить наших разведчиков для митинга, а всех пленных отправить в штаб на грузовике. Беглецов нашли, один из них оказался известным фашистом, родом из Гвадалахары. «Его опознали солдаты», — сказал командир части. Мы обещали отправить грузовик обратно за бойцами, а сами поехали с Ратнером. Он тоже был очень рад нашему возвращению. Еще вчера я вынужден был послать сообщение о том, что вы из разведки не вернулись. Донесение Клаудио было достаточно серьезным, ведь ваш последний бой был в километрах в 5 от линии фронта. Отсыпались и отмывались мы 3 дня. Отряду дали длительный отдых, разрешили ходить в город и в кино. Артур поехал в Мадрид и на этот раз быстро вернулся. «Позвони в казарму», — сказал он с порога. «Надо немедленно снарядить двух подрывников на помощь разведчикам Северного фронта. Надо подобрать таких, которые могут быть инструкторами». «Кого отдадим?» «Пусть бойцы сами решают». Трудно, подумалось мне тогда, надеяться на то, что мы увидим их вновь. Северный фронт был отрезан от остальной республиканской территории многими сотнями километров земли, захваченной франкистами. Увы, я оказалась права. Вскоре Северный фронт перестал существовать, и нашим разведчикам пришлось выбираться оттуда к своим пешком. Они вернулись в отряд, но нас с Артуром к тому времени в Испании уже не было. Прозвучал телефонный звонок. Это было странно. Обычно мы не вели по телефону никаких разговоров. Отдельной телефонной линии для войск не было, а телефон был включен в городскую сеть. Таким образом, даже простого предупреждения, когда кто должен прибыть или где находился, телефону не доверяли. Оказалось, что звонит адъютант командира корпуса, занимавшего оборону в районе Гвадалахары. «Комкор хочет лично поздравить вас всех с успешным выполнением операции и завтра собирается приехать в вашу казарму», — сказала я Хосе и положила трубку. «С чего бы?» — пожал плечами Хосе. Адъютант сказал, что сведения об этой операции попали в печать. Представляю себе, как будет раздосадован Артур. Он не терпел никакой огласки. «Я думаю, комкор решил посетить нас не только по поводу газетной статьи. Надо быть начеку». «Ясно», — согласился Хосе. «Жаль, что Артура нет. Я посмотрю, чтобы в казарме все было в порядке, и выставлю на перекрестке махальщиков». «А что случилось с Энрике? Почему он просит отчислить его из отряда?» Сами не знаем. На днях получил письмо, но нам не показывал». Ответ прозвучал достаточно уклончиво, чтобы не возникли вопросы. «Допустим, что вы письма не читали, но все-таки в чем дело?» Хосе замялся, немного помолчал, глядя в сторону. «Его старший брат дезертировал из армии, но Энрике думает, что нам ничего об этом не известно. Наверное, он хочет уйти раньше, чем до нас дойдут слухи». «Хорошо, что он об этом ничего не говорит. Будем и дальше делать вид, что ничего не знаем. Может быть, паренек успокоится, ведь от Южного фронта до нас целая страна». «Помолчим», — согласился Хосе. «Где же ему быть в такое время, если не с нами?» На этом и договорились. Полковник приехал около полудня со своей свитой, двумя адъютантами и начальником штаба. Все бойцы были одеты по форме, у дверей стоял караул, который выполнял несколько сложный, на мой взгляд, церемониал встреч. Приняв от Хосе рапорт, полковник просил держаться непринужденно и поделиться с ним впечатлениями. Произошло замешательство, ребята не знали, о какой именно операции написала газета. Оказалось, что это была литературная версия последней операции. Потерь у нас тогда по счастливой случайности не было, а на свою сторону мы привели пленных и захватили оружие. Тут было о чем поговорить, ребята окружили комкора, рассказывая наперебой, кто что больше помнил. Комкор слушал с доброжелательной улыбкой и поворачивал голову к каждому, кто вступал в беседу. Вдруг я услышала звонкий голосок Рафаэля. «А раненых мы оставили на дороге». «Кого?» «Раненых фашистов». Полковник сделал неопределенную гримасу и отвернулся. Кто-то начал говорить о другом эпизоде, но Рафаэль почему-то обязательно хотел досказать о раненых. «Боже, унеси куда-нибудь хоть на минуту этого Рафаэля», — подумала я с отчаянием и начала протискиваться к нему, чтобы вовремя выключить недогадливого парня из разговора. «О раненых?» — опять начал был Рафаэль, взяв на тон выше, но я успела стукнуть его кулаком в спину. Рафаэль удивленно оглянулся. «О таких вещах посторонним не говорят, понял? А что тут такого? Мы ведь их не обидели и даже отдали бинты для перевязки. Никто нас не осудит за то, что мы не доставили их там в госпитале, все же об этом не говорят». Рафаэль пожал плечами, но замолчал. «Да, о таких вещах не говорят. В этом все же много жестокости. Но война — дело жестокое. Хотя некоторым кажется, что на фронте все просто, никаких проблем. Как мы и подозревали, этим разговором и торжественным посещением дело не кончилось. В казарму пожаловал сам генерал Миаха, командующий Мадридским фронтом. Он тоже приехал со своей свитой на трех автомобилях. Встреча длилась не более получаса, причем часть времени была уделена церемониалу по самым строгим правилам устава. Впрочем, генерал вряд ли оценил красоту манипуляций почетного караула, он был сугубо штатским человеком. Проводив генерала, полковник тихо спросил: «У вас, сеньорита, есть какие-нибудь просьбы?» «О да, как можно скорее изменить дислокацию нашего отряда». Комкор, понимающе улыбнулся. «Я прикажу дать вам другое помещение». На следующий день в штаб вызвали Артура. Поскольку его все еще не было, мы с Хосе пошли вдвоем. Полковник ждал нас в своем кабинете и встал из-за стола, как только я появилась в дверях. Произошла заминка. Полковник не мог предложить Хосе стул, поскольку вызвал по делам службы. Испанское высшее командование очень ревниво относится к правилам субординации и придерживается старых традиций. Потому он остался стоять, предложив кресло только даме. Я тоже осталась на ногах, чтобы не портить делового стиля. С церемонией приветствий таким образом было покончено, и полковнику оставалось изложить суть дела, не отвлекаясь на светские беседы. А дело оказалось непростое. Командование приказало комкору в ближайшие дни организовать наступательные операции в удобном для этого районе. Цели наступления были ограничены и должны были символизировать активизацию фронта на нашем участке, чтобы отвлечь внимание, а может быть и некоторые силы. Поскольку никакого подкрепления к Гвадалахарскому фронту не представлялось, полковник решил наступать одним полком в районе Саорехаса, где мы недавно переходили фронт. Я слушала внимательно все, что полковник пояснял, а про себя соображала, почему он не дождался Артура, почему он не вызвал одного Хосе для постановки задач отряду. В заключение полковник просил отдать его распоряжение весь наш отряд для включения в группу прорыва. Я ответила, что без Артура решать такие вопросы не могу, но обещала доложить, как только он приедет. Хосе внимательно слушал разговор и ничем не проявлял своего отношения. Его мнение полковника не спрашивал. Младшему офицеру он мог только приказывать, при условии, что офицер его подчиненный. Официально Хосе со всем отрядом подчинялся начальнику второго отдела штаба 11-й интербригады. «Пойди, найди этого начальника». Выйдя из штаба, мы с Хосе обсудили предложение полковника. Дело в том, что нам очень хотелось участвовать в операции, но мы знали, что Артур будет против, так же, как и командование нашей бригады. В этих хлопотах я на время забыла об Энрике. Он по-прежнему избегал встречи и о своей просьбе не напоминал. Прошло 3 дня. Артур не появлялся. Полковник вызвал меня снова. В кабинете мы были одни. Снова подошли к карте. Новых отметок не появилось, значит, полковник держал свои планы в секрете, и на вооружении у нас был элемент неожиданности, фактор в таких условиях едва ли не решающий. «Если я не ошибаюсь, сеньорита», — сказал полковник, — «вы проходили этот мост у Саурехаса». «Точно». «В любом случае, сначала нужно форсировать мост. Тахо здесь стеснена скалами, и течение очень быстрое. Брод, как я заметил, только 1 км/5 ниже, но он проходим только в хорошую погоду. Несколько переправ для пехоты наладить можно, а движение транспорта возможно лишь через мост. Захватить его легче всего людям, которые его однажды уже прошли. Вот истинная причина посещения комкором нашего отряда. Было бы желательно, — продолжил он, — чтобы во главе группы прорыва были ваши люди. За ними охотно пойдут и другие, тем более, что у вас тогда и потерь не было. Не было. Но мы проходили мост ночью, а вести в атаку ночью даже роту рискованно. Мост пристрелен с обеих сторон. Я сомневалась, что такой план прорыва перспективен. Вернее всего, атака захлебнется, и дело окончится перестрелкой. Но убитые будут, и, скорее всего, это будут те, кто пойдет первыми. Я высказала свои соображения насчет моста и снова повторила, что без начальника решать этот вопрос не могу. «Хорошо», — сказал полковник, убедившись, что уступок не будет. «Дайте мне хоть несколько человек». Артур приехал вечером. Усталый, сапоги в грязи, куртка запылена. Когда пошел умываться, планшет взял с собой. Он всегда так поступал, получая задание на новую операцию, и сделал на картах отметки. До ужина ни о чем не говорили. Я обычно вопросов не задавала. Если что-то нужно, сам скажет. Ужин теперь бывал небогатым. Тарелка вареного гороха, кусок омлета да чашка чая или кофе. Испанцы еще пьют за столом вино, но Артур такой привычки не имел, и вина нам не подавали. «Наша бригада выведена в резерв, ее перебрасывают в Арагон», — сказал Артур после ужина. Это не было новостью. «Мы тоже поедем?» «Пока нет. В Испанию приехал новый советник вместо Хаджи, надо встретиться». В свою очередь, мне надо было рассказать о последних событиях в Гвадалахаре и в отряде, но я все оттягивала. Смутная тревога и нерешительность подсказывали, что я сама еще не определила своего отношения к тому, что, казалось бы, имело однозначный смысл. Сославшись на усталость, я ушла в свою комнату, но спать не ложилась. «Что задумалось?» — спросил Артур, остановившись на пороге. «Подожди немного. Рассказывать долго, а дела не срочные, можно отложиться на завтра. Сегодня все равно делать нечего». «Лучше давай сейчас. Не люблю ложиться спать, когда что-нибудь не ясно. Что делается в отряде?» Пришлось рассказывать. Сначала, конечно, об Энрике. Артур слушал молча. Мне показалось, что все это не было для него неожиданным. Брат Энрике был в штабе Южного фронта, а Артур поддерживал связь с полковником Киселевым, советником этого фронта. Наверное, Артур уже знал о дезертирстве. Об операции на нашем фронте в районе Саорехаса ему тоже было известно, но о том, что полковник хотел использовать наших бойцов, он услышал впервые. «Больше 3 бойцов не дадим», — сказал он сердито, — «и то, если найдутся охотники. Наши разведчики скоро потребуются для арагонской операции». Несмотря на поздний час, пришел Хосе и сказал, что вызвали строя — Леон, Маноло и Энрике. «Энрике сам напросился?» «Первым», — ответил Хосе и подал Артуру личные документы 3 добровольцев. Перед каждым выходом на операцию личные документы участников оставляли в сейфе. Сколько таких документов остается невостребованными за войну? Вернувшись в Гвадалахару, первым делом наведались в штаб. Там уже имелись первые донесения о прорыве фронта под Саурехас. Мост захватили во 2:30 ночи, и часть бойцов удалось переправить на другой берег еще до рассвета. Они взобрались по скалам и атаковали первую линию противника, второй не оказалось вовсе, солдаты сбежали. Я пошла домой переодеваться и что-нибудь перекусить. До конца дня было еще далеко, и я удивилась, застав там Артура. Он был очень недоволен моим отсутствием и ждал, чтобы дать нагоняй. Почему-то ему особенно не понравилось, что я без него пошла в штаб за новостями. «Ты не прав», — отвечала я, обидевшись. «В штабе ты, как советник, можешь говорить только с командиром и начальником штаба, на худой конец со старшими офицерами, которые сами собирают новости, где могут. Расспрашивать шоферов и денщиков тебе положение не позволяет, а мне закон не писан. Могу поговорить с кем угодно. Шоферы, например, знают о подробностях больше всех. Хочешь, поедем, сами посмотрим». От поездки Артур отказался. Ему снова нужно было ехать в Мадрид. Обстановка в стране осложнилась, надо было постоянно быть в курсе событий, главное, не терять тесных контактов с другими советниками. В Гвадалахаре мы были с Артуром одни, стало известно, что в некоторых городах подготавливаются беспорядки. Под большим подозрением в этом отношении была и Гвадалахара. Договорились, что в Саурехас я поеду одна, а потом попытаюсь разыскать его в Мадриде, если не случится ничего непредвиденного. «Езжай», — сказал Артур, надевая фуражку. «Машину дашь?» «Не могу. Поедешь на грузовике». «Тогда позволь взять с собой ребят, пусть немного развлекутся». «Хорошо. Только не всех, и, пожалуйста, ни во что не вмешивайтесь». Вскоре я уже сидела с Клаудио в кабине грузовика и покорно глотала дорожную пыль. Она особенно упорно висела над этим участком дороги, поскольку по бокам были часто насажены тутовые деревья. Хотелось пить, но вода во флягах нагрелась и стала противной. Ближе к фронту нас остановил дорожный патруль. «Пароль. Фуэнте де ла Рейна», — ответил Клаудио. Какой странный пароль. И кому он только пришел в голову? Родник королевы. Наверное, в комендантской службе был поэт. Дорога на подъездах к реке была такой каменистой, что, приблизившись к передовым позициям, мы оставили машину на склоне холма и пошли дальше пешком. Прежние окопы опустели. Появились построенные на скорую руку сараи, прикрытые брезентом штабель ящиков от боеприпасов и несколько грузовых машин. Около них собрались солдаты обоза и легко раненые, ожидающие эвакуации. Я подошла и остановилась послушать, о чем они говорят. Я уже привыкла понимать арагонцев и кастильцев, и даже в таком гомоне улавливала самое существенное. Недалеко шел бой, поэтому люди были возбуждены, молчать не могли, они говорили все разом. Удивительно, что при этом они умудрялись и слышать все, что говорили в это время другие. Это после первого прорыва через наш мост Тахо форсировали еще в трех местах. На высоком берегу нас задержала еще одна группа солдат, посланных за патронами. Патроны должны были подвести к реке, а потом перегрузить на мулов. Они спросили, не видели ли мы грузовик с боеприпасами. Я сказала, что кое-какое имущество прибыло, но мулов поблизости не приметила, так что патроны, вероятнее всего, придется переправлять вручную. Солдат это не удивило и не огорчило. Они сообщили, что наши войска продвинулись километров на 5. Продолжать наступление должны роты второго эшелона, которые еще не обедали. За сегодняшний день несколько человек убиты и ранено, двое утонули в реке во время переправы, вот и все новости. В это время с той стороны на мост спустилась группа солдат с носилками, они не спеша переправлялись и начали подниматься на склон. «Пойдем расспросим». «Пойдем», — согласились Сальвадор и Ретамеро. Мы начали спускаться напрямик, продираясь через кустарник и прыгая с камня на камень. Сверху было видно, как один из солдат, может быть, санитар, зачерпнул из ведра воду и наклонился над носилками, но раненый пить не стал. Он умер. Когда я подошла, его лицо уже было закрыто пледом. Не поднимая глаз, Сальвадор и Ретамеро быстро последовали за носилками. «А где Леон и Энрике?» — спросила я. «И Леон и я оставила выспаться. Пусть отдохнет, пока готовят обед». «А Энрике?» Манула промолчал и отвернулся. «Вашего Энрике убили», — ответил какой-то солдат. «Это был он?» — спросила я и кинула вслед за носилками. «Стой!» — удержал меня Манула. «Энрике отнесли туда еще утром, гораздо раньше. Там выше истоков реки их всех хоронят. Ребята не взяли тебя с собой, чтобы ты не плакала. Там не надо плакать, там должно быть тихо». «Да, такой обычай. Когда человек отправляет на вечный покой, должно быть тихо и торжественно». «Подождем, пока они вернутся, и поедем домой», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Вечером мы снова собрались на той лужайке, где отдыхали перед последней операцией. Тогда в ней участвовали почти все бойцы оперативной группы. Теперь в отряде не было Амарильо и Энрике, ушел Мануэль... Нет, с нами сейчас и Артура. Не приходил к нам и тот крестьянин-проводник. Фашисты как-то дознали, что он служил нам проводником, и посадили в тюрьму всех родных, мать, жену и троих детей. Эта тюрьма была в городке, километрах в 30 от линии фронта. Артур предложил организовать нападение на тюрьму, освободить их, но крестьянин отказался. Он надеялся, что их, может быть, еще выпустят. А если сделать налет, да еще неудачный, то всех расстреляют. Артур настаивать не стал. За полный успех никто поручиться бы не мог.